Глава 14. Будет меня телефонный звонок. Бросаю взгляд на часы и ругаюсь. Какого лешего? Даже невеста сказала. Встану не раньше 9. Кому я понадобилась в начале 8? Отворачиваюсь, накрывая голову пледом. Может, не срочно, или найдут кого-то помимо меня? Сегодня официальный выходной в счет отпускных дней. Сообщила об этом всем, кому только могла. Телефон стихает и тут же заводится по новой. Снова и снова. Сажусь и, пытаясь проснуться, растираю руками лицо. «Алло!» — тяну севшим голосом. «Доброе утро, принцесса моя! Проснулась уже?» «Умница!» Слышу, и от отчаяния хочется плакать. Еще и номер мой раздобыл. «Ты разбудил!» — бурчу недовольно. «Тогда это я молодец! Не теряется!» «Я подъехал. Спускайся». «Куда?» «Вставать и выглядывать в окно смысла нет. Можно прикинуться дурочкой». «А еще говорят, что спортсмены тупят», — усмехается довольно. «К дому твоему. Куда же еще? Вчера ехал за тобой. Не заметила разве?» «Все я заметила. Видеть тебя желания нет. Подружкам твоим пообещал сопроводить тебя сегодня, чтобы ты не скучала. Повеселимся». Хоть и знаю его плохо, зато сейчас отчетливо представляю его довольную мордаху. «Спасибо. Право не стоит. Я спать». Бормочу сонно. «Тогда я поднимаюсь». Да уж, мозг еще не проснулся, придумать ответ нереально. Звонит домофон. «Открывай, а то по соседям пойду». Смеется. «И что я делаю? Тащусь открывать. Детине, которую видела единожды». «Алена, ты умом тронулась? Забыла, что на осмотрах после изнасилования видела? Или на себе ощутить захотелось?» Отчетливо слышу в голове голос Артема. «Артем, боже ты мой! А если он там же?» Схема маршрута меняется. Бегу до окна, сердцебиение учащается. С облегчением выдыхаю, когда рядом со своей машиной вижу красный Тайкан Турбо. Это как же Артем достал моего соседа, что тот вообще перестал парковаться на своем излюбленном месте. Представляю мысли соседей относительно меня. Оба экземпляра с лету бросаются в глаза. Домофон продолжает трещать. По моим бедным мозгам. Нажимаю кнопку, отпираю замок. Сажусь на пуф напротив входа. Опираюсь на стену и прикрываю глаза, включая режим ожидания. «Ух, оно того стоило! Шикарные виды!» Слышу довольно насмешливую реплику. «В пижаме тут развалилась. Я ведь у себя дома. Поцелуешь?» «Мне кажется, ты наглеешь». «Тебе не кажется, детка? Завтрак мне приготовь!» Проснулся и сразу к тебе. Продолжает подначивать. «Я не готовлю. Могу сельдерей измельчить». Говорю, слегка приоткрыв глаза, Кирилл морщится. «Ну, как хочешь». «Как и я хочу. Будет долго». Снова светит оскалом, присаживаясь рядом со мной на корточке. Ощущаю прикосновение рук к своим голым коленям. «Убери руки». Ему наплевать, ведет ладонями вверх по коже. Подрываюсь на ноги и делаю взмах рукой в сторону двери. «Уходи!» — говорю строго. «Связывайся еще с этими малолетками». «Такая хорошенькая, когда злишься». Наглец разувается и проходит в квартиру. «Ну серьезно, где был мой мозг, когда двери открывала? Может, я заскучала? Что там парни говорили о бездетных женщинах за 30? Молодняк не самый худший исход?» «Не морщись, я не кусаюсь, серьезно тебе говорю. Увидел и очень захотелось познакомиться. Куколка такая, ты точно людей расчленяешь?» На автомате корчу гримасу. Обывательское представление. А как я должна выглядеть? Сальные волосы в растянутых тряпках и залитом кровью халате? Ножичек о колено так вытирать? Провожу рукой чуть ниже колена. Кирилл начинает смеяться. Детка, я б посмотрел, обязательно к тебе заеду. Сверим ожидания с реальностью. Осматривается по сторонам. Твоя тачка дороже стоит. Иду в ванную за халатом, короткие шорты и топ не то, в чем стоит встречать гостей. «Покорми, а? Я тебя очень прошу. Дам порулить, если захочешь». Оборачиваюсь, поджимая губы, закатываю глаза. Я похожа на ту, что дает, только от вида дорогой тачки? Честно, ржет, прекрасно зная, что скажет. Если внешне судить, то да, таким девушкам важны финансы. Только они сразу дают, а я из-за тебя сегодня ночью пролетел. Осторожно, Алена, сейчас твои глаза из орбит вылезут. Ты не охренел? Необычная, тянет руку, я отступаю назад. Пошли, кашу сварю, рот твой занять. Нашла себе развлечение, когда я утром готовила. У тебя проверка такая? Сомневаюсь, что ты не мог заказать себе завтрак. Разглядываю парня, который реально ест кашу с медом и малиной. «Я к тебе сразу», — затупил, даже цветы не купил. «Не говори с набитым ртом», — начинаю смеяться. Выглядит очень забавно. При всей моей любви к красивой одежде Кирилл явно играет в лиги повыше. На нем в 7 утра надета футболка с кровавым медведем Филипп Плейн. Мое платье на свадьбу стоит, как ее половинка. А оно не дешевое. «Специально?» — киваю на зверушку, истекающую кровью. «Ты не поверишь. Так удачно купил. Со скидкой. Всего за полтос. Теперь уже я усмехаюсь. Серьезно тебе говорю». «Я верю», — говорит искренне. Реально не понимает, чего мне стало смешно. Удачное вложение средств. Ничего не сказать. «На свадьбу так и пойдешь? А так разве можно?» У нас парень недавно женился и заставил нас всех нарядиться. «Так у тебя есть наряд?» — делано охаю. «Ты повелась?» Не знаю, как у него получается быть милым и в то же время наглым. Эта милота и не позволяет мне послать его в дивные дали. Как нагрубить человеку, который так открыто и неподдельно тебе улыбается? Хотела поспать подольше, а тут ты появился. Альбина номер мой дала. «Та, что невеста ваша, я имя не помню», — пожимает плечами, зачерпывая ложкой кашу. «Кто б сомневался? Я не горю желанием с кем-то идти, в том числе с тобой». «У тебя кто-то есть?» «Очень тактичный. Надо запомнить». «Проверь», — указываю ладонью в сторону выхода из кухни. Кирилл неспешно заканчивает завтракать, ставит тарелку в мойку и направляется в заданном направлении. Сначала исследует в ванную. Улыбается от уха до уха, когда в стакане для щеток находит мою, одиноко стоящую. Затем исследует содержимое обувницы в прихожей. Заглядывает в гостиную и тут же направляется в мою спальню, ничего не найдя, заходит в гардеробную, где беспардоннейшим образом инспектирует содержимое моих шкафов и комода. «Точно», — говорит сам себе, — и возвращается в спальню, где открывает по очереди прикроватные тумбы. Я могла бы его оборвать, но очень интересен предел его нахальства. «Ты мне подходишь», — заключает деловито. «Зря искал», — указываю глазами на тумбы. «Я люблю букеты собирать». В его глазах мелькает недоумение. «Я тебе подарю. Какие ты любишь?» Смотрю на него выразительно, приподняв бровь. Нет, точно не понял, о каких букетах речь. Смотрю долго, пока он не понимает. Начинает хохотать так заразительно, что приходится улыбнуться. «Капец ты веселая! С тобой не соскучишься!» — говорит, отдышавшись. «А сколько я венерологов игривых знаю!» «Потом познакомишь», — подходит и приобнимает меня за плечи. «У нас вся жизнь впереди. Поверь, на них я точно заработать могу». Обломал мне всю малину. Я с ними по-другому расплачиваюсь. Страшно даже представить. Вновь становится весело. Мы с ним абсолютнейшим образом разные. Я никогда не была излишне смешливой, только если компания моя, та самая, нужная и необходимая. А Кирилл парень легкий и компанийский. С чего детеныш на меня время тратит? Тебе сколько лет, кстати? Надо будет проверить в любом случае. Если Олеся его знает, инфа должна быть в зоне доступа. 23. Только не начинай. Я понимаю, что ты на пару лет старше. Вы же, врачи, долго учитесь. Пару лет. Это все, что в его словах меня радует. чего не скажешь о разнице 8 лет. Точно недопустимо. «Как же хочется молодого тела», — говорила подпитая Ната. «Что же ты, милая, об отпуске где-нибудь на барака и не помечтала в моей квартире? Лучше б такое твое желание мне перепало».